И я даже не представляла, насколько он окажется интересным. Трапеза протекала чинно и благопристойно. Плавно лилась застольная беседа, блестели глаза и улыбки, и непосвященный подумал бы, что это в самом деле группа хороших друзей. Вопросы, ответы, шутки, иногда смех, но никаких бестактностей или резких слов. Большое окно было слегка приоткрыто, потому-то шаги я услышала издали. Гравий четко и жестко хрустел под кем-то быстрым и уверенным. Походка была настолько знакомой, что у меня подпрыгнуло сердце. Не может быть. Я перехватила взгляд леди Памелы. Она кивнула с легкой улыбкой. Да, мы надеялись, что он успеет. Сердце не унималось. И даже дыхание участилось. Ничего. Август идет со стороны веранды. Ему еще дом обходить. Я успею выровнять и дыхание, и пульс. В этот момент по полу прошла легкая дрожь. О, Господи, он через перила прыгнул, чтобы не огибать все здание. Распахнулись двери на террасу, и в зал вошел Август. В килте. Спасибо без Клеймора. Впрочем, Клеймор висел на своем обычном месте. На огромном щите над камином в столовой, практически точно напротив меня. От Августа пахло дождем и недавно принятой горячей ванной. Пиджак сидел очень странно, как будто стал велик. Чисто выбритое лицо осунулось, щеки провалились. Он не стал мазать на голову тонны распрямляющих гелей, просто собрал мокрые волосы в хвост, и они уже пытались вылезти из прически, скручиваясь в упрямые колечки. А глаза казались больше и темнее, чем раньше. Ему обрадовались, поднялся гомон, а Август ответил кривоватой улыбкой, скользнул взглядом вдоль стола, ухитрившись не задеть меня, обнаружил свободное место, аккурат между мной и Памелой, и пошел в обход стола к нему, попутно здороваясь с теми, кого знал. А знал он, как выяснилось, всех, кроме ильдорадских гостей. Мария легонько коснулась туфелькой моей ноги под столом. Я посмотрела на нее. Она одними глазами спросила. «Он?» Я также глазами ответила «Да». Мария послала мне восхищенную улыбку, мол, «Хорош чертяка». Я хихикнула и тут же наткнулась на твердый, тяжелый взгляд Энрике. Он смотрел, будто сверлил. Потом коротко оглянулся на Августа, в этот момент проходившего мимо его жены, и снова уставился на меня. На губах заиграла плохая улыбка. И тут я увидела, каким он был в кресле диктатора. Жесткий, недобрый и довольно-таки неприятный человек. Август сел рядом, чуть повернулся, безразлично кивнул мне, словно только что заметил. Сзади подошел Лур, подал Августу бокал виски. Начинается. Я поманила Лура и прошептала ему. «Пошли кого-нибудь к Санте за моими таблетками. Ты для меня не нужно», — обронил Август, не глядя на меня и поднося бокал к губам. «Ты пьян или скоро будешь?» «Не буду». «Делла, я зашел на час». Он говорил равнодушно и устало. «Просто повидаться с родными. Утром я улетаю. У меня упало сердце. Надолго?» «Понятия не имею. Дел накопилось. Ты можешь не беспокоиться насчет контракта. В ближайший год мне будет...» «Не до инквизиции. Просто не обращай внимания. С разводом, как договаривались, в любой удобный тебе момент. Сам не приеду, извини, но тебе не нужен именно я. Хватит и адвоката». Я сидела, как оплеванная. На что-то еще надеялась, дура. Размечталась. Скучала. «Надеюсь, хотя бы на этот раз ты нашел себе женщину, а не робота?» «Я нашел?» — удивился Август. «А кому нужен развод?» «Мне не нужен, значит, тебе?» «Значит...» Опять собрался жениться. Август несколько секунд сидел молча в расслабленной позе. Цедил виски. Потом отставил стакан, раскрыл на ладонник, влез в почту, нашел сообщение, показал мне. «Август, мне срочно нужен развод. Давай только без сцен, ладно? Мы взрослые люди. В конце концов, ты тоже влюблялся. А я давно не девочка и хочу свою семью. Мне нужен муж. Огги нужен отец. И сестрички с братиками ему тоже нужны. Я не могу всю жизнь быть пешкой в твоих играх. Мне надоело, что меня используют в финансовых комбинациях. Мне надоело зависеть от тебя. Мне вообще все надоело. Работать у тебя я тоже больше не буду. Делла». Я поморгала. Потом еще. «Тогда будь любезна, объясни вот это, пожалуйста». Ровным тоном попросил Август. «Начнем с того, что это не мой стиль речи. А закончим тем, что я этого не писала. Август даже не посмотрел на меня. И кто, кроме тебя, мог написать с твоего чипа?» Я судорожно вспоминала, с кем общалась. Господи, не хватало только, чтобы я напоролась на вербовщика секты, и у меня тоже завелась амнезия. Спокойно, Офелия, без истерик. У тебя есть замечательный психолог по имени Лоренс Хикати. И твою амнезию он вылечит мигом. Самое главное сейчас – исправить то, что я натворила в этом состоянии. «Август», – очень спокойно сказала я, – «когда пришло это сообщение?» «Точное время. Оно пришло вчера, в 9:21. Но обнаружил я его только сегодня и случайно. Просматривал почту, мне нужны были кое-какие данные, и увидел одно непрочитанное письмо. Понятия не имею, почему я не прочел его сразу. Вроде в это время не спал. Я проверяла свои вчерашние контакты. В 9 я уже была в поместье, точно помню. Значит, ни с каким вербовщиком теоретически встречаться не могла. Если только пошла гулять с собаками. Но я не хожу одна. Ага. Август, ты в это время не спал. В это время ты разговаривал. Конкретно со мной. Вот, я позвонила тебе в 9:18, а разговор закончился почти в 10. И ты хочешь сказать, что я одновременно послала тебе это дурацкое сообщение? Он чуть нахмурился, потер переносицу согнутым пальцем, потом закрыл на ладонник, допил виски в бокале. «Давай сначала», — предложил он. «Тебе развод нужен?» «Нет». «Но замуж ты собираешься? Хотя бы в обозримом будущем?» Я не удержалась от шпильки. «Ну, если только ты предложишь». Август протянул руку к бокалу. Рука заметно дрогнула. Взял бокал, поднес его к губам. «Август, он пустой. Ты уверен, что тебе совсем не нужны таблетки?» Он хмыкнул, взглядом подозвал Лура и ногтем отчеркнул линию на бокале, мол, до половины. Лур налил. «Не беспокойся. Я просто безумно устал и пью, чтобы хоть немного взбодриться». Август взял стакан и медленно откинулся на спинку стула. Я машинально последовала его примеру, то есть взяла свой бокал с вином, который даже не пригубила за ужином, и откинулась назад. Визуально мы выпали из линии гостей, словно бы вышли из застольной беседы. «Что случилось на этот раз?» — спросил Август без намека на интонацию. «Ничего», — удивилась я. «Ты опять шутишь на тему возможных личных отношений между нами. Но это действительно просто шутка. Я уже стал суеверным. Всякий раз, когда ты так шутишь, случается что-то неприятное. По-моему, самое неприятное произошло, когда пошутила не я, а Патрик». Август замолчал. Я допила вино и поставила бокал на стол. За спиной возник Лур. Я кивнула. Август показал ему и мне, мол. «Кажется, я не рассчитал силы, и таблетки мне все-таки понадобятся». «Лур», — позвала я. «Я слышал, миледи». Он исчез и вернулся через секунду буквально с бархатной коробочкой на подносе. «Коробочку я видела впервые. Миледи, воспользуйтесь этим, пожалуйста. Это не ваши, но точно такие же». Я покосилась на Скотта. Похоже, с моей легкой руки вся семья подсела на военную токсикологию. Тем не менее, положила коробочку на колени, выломала пару таблеток так, чтобы не заметили соседи по столу, и передала Августу. Он, не стесняясь, бросил их в рот и запил виски. «Ну, отлично, чего уж там. Совсем как в армии». Потом мы молчали. Сидели бок о бок, смотрели перед собой, оба мрачные, как на похоронах. Проклятие. Скотт же просил изобразить праздничное настроение. Какое нафиг праздничное? Мало того, что я чувствовала себя идиоткой в своем слишком откровенном платье и при бриллиантах, я же оказалась саморазряженной. И это выглядело дико, с учетом того, что Татьяна явилась вообще в брюках. На собственную помолку, ага. В брюках. Со скромными жемчужными сережками и тонким браслетиком. Валерия пришла в дико стильном, невероятно элегантном шелковом брючном комбинезоне и с единственной золотой цепочкой, на которой висел кулон с хризолитом. А я выглядела так, словно, ну, как и должна выглядеть княгиня-выскочка, выдающая замуж заловку урожденную принцессу. Происхождением не вышло, так увешалась драгоценностями и спину оголила до самой задницы. Волосы распустила, ага, искусственные, потому что свои у меня даже до плеч не доросли. Надо было еще перстни на каждый палец надеть для полной картины. Август добавил, от всей души, что называется, разговаривает сквозь зубы, глядит, так, словно это я совершила все преступления, которые ему приходится расследовать. Ему тем временем пришло несколько сообщений. Он раскрыл на ладонник, прочитал. Выражение лица не изменилось, но я почувствовала, что дело плохо. «Дурные новости?» — спросила я вежливо. «Не очень. Хочешь, поговорим на веранде?» «Надо. Там дождь и холодно». Скотт уверяет, что на гостиной террасе включили лампы. Я пожала плечами. Август поднялся, подал мне руку. Мы вышли из столовой, и никто даже головы не повернул нам вслед. Кроме разве что ильдорадцев. Все сделали вид, что так и было запланировано. Миновав гостиную, где слуги уже сервировали столики для празднования помолвки, шагнули на террасу. Август пропустил меня вперед. Чуть в стороне от дверей, в уютном уголке, нас ожидал столик. Пепельница, сигареты, бокалы. Стулья, накрытые пледами. И две тепловые лампы, включенные и уже прогревшиеся. Лампы — это показатель. Их использовали только зимой, как правило, на Рождество, чтобы разгоряченные дамы в вечерних платьицах не простыли, выходя на террасу, освежиться и полюбоваться заснеженным садом. Снег на Рождество в Пиблс выпадал отнюдь не каждый год, да и стаивал быстро, поэтому сугробы создавали искусственно. Получалось красиво и дорого. Но сейчас был дождливый летний вечер, холодный, но не студеный. Я вполне могла обойтись согревающей накидкой. Похоже, Скотту было очень важно, чтобы я не прятала свое роскошное платье под верхней одеждой. Август так и стоял позади меня. Я обернулась. У него было очень странное выражение лица. «Немного глуповатое, шикарное платье», — сообщил он. «Я не видел у тебя его раньше. Помыла, принесла и попросила надеть». «Да, а Скотт попросил меня прийти в килте». «Думаю, перебор. Либо платье, либо килт». «Ты о чем?» «Делла, ты себя в зеркале видела?» «Конечно». «А сзади?» «Поэтому и волосы оставила распущенными. Они только подчеркивают проблему». «У меня на спине проблема?» Слегка язвительно уточнила я. «Поддатый август невыносим». «Для кого как?» «Для того, кто надел килт?» «Еще какая?» «Мне захотелось топнуть ногой, выругаться или сделать еще что-нибудь неправильное». Но вместо этого я подняла руки к голове и резким движением скрутила волосы в жгут и перекинула его на грудь. «Так лучше?» Я вложила в слова столько иронии, сколько нашлось. «Если ты мечтаешь, чтобы вечер закончился какой-нибудь ужасной глупостью, которую я, вне всякого сомнения, сотворю, то да, лучше». «Делла, я только вошел в гостиную и сразу же понял, что под этим платьем на тебе нет ничего. Чулки есть?» — поправила я. Август сделал шаг ко мне. Я не двинулась. Еще шаг. У меня задрожала какая-то струнка внутри. Я почувствовала, как вспотели ладони. И еще шаг. И расстояние между нами сократилось настолько, что ему, в общем, уже можно было молчать о своих желаниях. Я и так все отлично чувствовала. Глаза потемнели, стали сумасшедшими. Дыхание участилось. Это у Августа-то? От него било таким яростным вожделением, что я боялась пошевелить даже пальцем. Я была уверена, что стоит мне двинуться хоть как, хоть моргнуть, и весь этот фонтан первобытных страстей вырвется наружу. Таким я Августа еще не видела. Никогда. Ни с кем. А что хуже всего, я понимала, что тормоза у него отключились, похоже, еще до того, как он выпил первый глоток виски. И включаться они не скоро. А может, так будет лучше? В конце концов, ну сколько еще может тянуться эта странная неопределенность между нами? Вечная недосказанность, мучительная, как слабая зубная боль. Да, конечно. Тогда все запутается еще сильнее. Не исключено, что мне придется труднее. Но зато все станет ясно. Август поднял руку и легко-легко провел костяшкой пальца по моей щеке. Меня бросило в жар. Он улыбнулся. Видел, понимал, что со мной происходит. Да то же самое, что и с ним. Будем делать глупости? В его голосе появилась легкая хрипотца. Отличная идея для сегодняшней ночи. Может быть, самая лучшая. А утром ты протрезвеешь, и тебе станет стыдно. Может быть. Согласился Август. А может быть, не станет. Он молчал, выжидая. Я бы рискнула. Осторожно сказала я. Но ты же не знаешь, что я собираюсь делать. Я пожала плечами и улыбнулась. Так даже интереснее. Значит, доверяешь мне? Уточнил Август очень странным тоном. Вполне. Он постоял еще несколько секунд, пристально глядя мне в глаза, а потом отошел. Ну вот, так всегда. Наверное, таблетки начали действовать. Август разом протрезвел, одумался. Но я ошиблась. Он взял со стула плед, стряхнул его, расправляя, потом укутал меня им. Снял килтпин и заколол плед у меня на плече. Все это он проделывал молча и с очень серьезным видом. Отошел на шаг, любуясь своим произведением. Потом поднял меня на руки, крепко прижал к груди и шагнул в гостиную. А навстречу нам как раз пошли гости из столовой. В оглушительном молчании Август пронес меня мимо расступившихся гостей. От неожиданности, потерявших дар речи. Рядом мелькнул Лур, ловко распахнул двери, пошел рядом. Август шагал и шагал. С высоко поднятой головой и каменной физиономией. А мне было смешно. Какая, если разобраться, милая и романтичная выходка. Все нормальные люди сбегают с вечеринки тайком, а меня завернули в плед клановых цветов и унесли на руках. Август вышел на улицу. Дождь, кажется, еще усилился. Чтобы холодные капли не заливали мне лицо, я уткнулась лбом в шею Августа, обняла его одной рукой, подставив дождю затылок. Мне было удивительно уютно. Я слушала, как бьется его сильное сердце, чувствовала, как пульсирует артерия на шее. Из его прически вылезла влажная кудряшка и щекотала мой висок. Под ногами хрустел гравий, дождь стучал по листьям. Вокруг нас была вечность. Я была в безопасности, в тотальной, нерушимой безопасности, которую мог дать мне только Август. В нашей жизни редко случались такие мгновения, но за них я могла простить Августу все. Ступеньки. Вперед забегает Лур, распахивает двери. Август переносит меня через порог, идет дальше, поднимается по лестнице, длинный коридор. В правом крыле моя старая комната, в левом кабинет Августа и его спальня. Ну да, куда еще он мог принести меня? Только к себе? Кабинет, приказал Август Луру. Понятно? Август в своем репертуаре. Сначала он захочет поговорить. Я помню, он без этого не может. И в спальне, конечно, поговорить нельзя. Туда можно зайти, только когда все решено и выяснено. Черт, а сегодня такой вечер, что я тоже могу наделать глупостей. Он посадил меня на маленький диванчик у стены между книжными стеллажами и вышел. Я пощупала волосы. Мокрые, разумеется. И ноги ниже колен мокрые. Надо бы снять чулки. В кабинет заглянул Август, бросил мне пушистое полотенце. Я буду через минуту. Вина выпьешь? И ушел, не дожидаясь ответа. Я сняла чулки, вытерла волосы и ноги. Потом сообразила, что выгляжу довольно глупо. Можно же сходить в свою комнату и переодеться. Но мне было так уютно сидеть, подобрав под себя ноги, укрыв босые ступни пледом, что я никуда не пошла. Вернулся Август с бутылкой красного кларийского, двумя бокалами и штопором. Он переоделся в светло-голубой джемпер, серые свободные брюки и мягкие домашние туфли. Похудел как сильно. Год назад этот джемпер был ему в обтяжку, а сейчас даже в плечах самую малость велик. Он открыл вино. Ловко разлил его по бокалам, один протянул мне. В глаза смотреть избегал. Сел напротив, крутя в пальцах свой бокал. «Делла, прости меня». «Понятно. Этого тоже стоило ожидать». Август протрезвел и опомнился. «Все равно не буду злиться. Не хочу. Хочу сидеть вот так, ни о чем не думая, и наслаждаться покоем». На мизинце у него был перстень, герцогский перстень Клариона. Тусклый, в целом не яркий, платина, красно-розовая шпинель, на верхней грани резная баранья голова и стилизованная латинская «С». Между прочим, в столовой он был без кольца. Он надевал его буквально несколько раз в год, строго, когда оно требовалось по протоколу. В Пекине надел единственный раз на свадьбу императора. «Пожалуйста». «Конечно». — ответила я, сообразив, что дело пахнет керосином, и Августу не просто стыдно, ему конкретно плохо. — А за что? — За эту выходку. — По-моему, ничего особенного. — Довольно дерзко, конечно. — Делла, твое прощение мне нужно для себя. Что касается всего остального, я привык отвечать за свои поступки, за промахи тем более. Он замолчал, потер пальцами лоб. — Проклятие. Я даже выразиться поизящнее не в состоянии. — Ладно. Снял перстень и бросил его мне на колени. У меня просто нет других колец. Никаких. На миг мы встретились взглядом. Глаза у него были больные. А я вспомнила всю череду мелких, но странных событий. Скотт напомнил мне, что я член его семьи. Ему очень не нравилось поведение Энрике. Он беспокоился. Положим, у Энрике совсем другие планы на мой счет. Страсть ко мне он просто изображал, но Скотт этого не знал. Памела подарила мне платье, сказав, что оно ей не подходит. А зачем купила? Просто захотелось? Ну да, уже поверила. Леди Памела Торн МакКинби наденет вот такое платье? В свои 50 с гаком лет? Выглядела она отлично. Приметы возраста стерты полностью. Но леди банально не так воспитана. Не в том плане, что платье неприличное. Неприличное она бы не купила и тем более не предложила своей гостье, почти родственнице. Просто она считала красивыми платья без рукавов, зато ниже колена, и желательно с вырезом, подчеркивающим длину и красоту шеи. У леди Памелы была красивая шея. А вот я любила платья короткие, но с длинным рукавом и с вырезом лодочкой. Как раз такое она и принесла. Спорю, купила его для меня. Августа попросили надеть килт. Ему оставили место возле меня. Скотт загодя припас таблетки. Августу насыпалось несколько сообщений, и они не слишком-то ему понравились. На веранде все было готово для беседы наедине. И вот он предложил мне руку и сердце. Насчет руки это да, а вот насчет сердца сомневаюсь. Морда уж больно кислая. Август, тебя что, вынудили на это предложение? Он с горечью рассмеялся. Делла, я вынудил себя сам. Просто весь вечер выстроен так, что я подозреваю подставу и интригу Скотта. Мне наплевать на его интриги. А мне показалось, он решил одним выстрелом двух зайцев убить, потому что Татьяна и Лео не выглядят, мягко говоря, влюбленными. Судя по тому, что нам прислали подходящую одежду, нас планировали как запасной вариант, если эта парочка с задачей не справится. Ну и Скотта весьма беспокоило, что ильдорадское семейство проявляет ко мне повышенный интерес. Маманька, да, там расчет и жадность. Мария, ей подружка нужна. С Вальдесом история совершенно другая. Я думаю, что ко мне он клеится из-за тебя. Нет, это разные задачи. Ему не нужно флиртовать с тобой, чтобы привлечь мое внимание. У него достаточно других выходов. Делла, меня этой истории накручивает уже месяц. Готов биться на пари, Скотта накрутили еще сильнее. Накрутил тот, кто умеет эксплуатировать человеческие страсти, но не очень хорошо их идентифицирует. Он и прислал мне то сообщение от твоего имени. Очередной властелин сетей и поддельщик чипов. Брось, Джет Ашен, у него легальный допуск. Я удивилась, а потом подумала. Да, Джет мог. И действительно, больше некому. У Энрике есть к тебе чувства, но это не похоть. Чувства чистые, стесняться нечего. Я пока не готов с уверенностью говорить, что это, но тебе в его обществе нечего опасаться. Интриги Скотта меня не волнуют. Идея с помолвкой дурацкая, и Татьяна с Лео задачу провалили. Но это не имеет значения, потому что у задачи есть второе решение. Его-то я и использую. Оно надежнее. И зачем тогда приготовлен уголок на веранде? Затем, что на тебе платье, в котором ты точно замерзнешь. Это простая забота. Скотт знает, что ты часто выходишь на воздух. С кем — неважно. Ты могла выйти с Валерии, с Мэгги и братом. Там, кстати, еще два сложенных стула за баром были. И запасные бокалы я успел разглядеть. С Марией или со мной. Не имеет значения. Уголок приготовили, потому что ты вышла бы точно. «И зачем, по-твоему, Памела подарила мне это платье?» «Спроси у нее». «Да хоть не зачем. Бывает же у нее просто капризы». «А тебя в килте попросили прийти, чтобы пустить пыль в глаза ильдорадцам?» «Ну да. При том, что ни Скотт, ни Лео наряжаться не стали». Август пожал плечами и повторил. «Делла, это не имеет значения. Потому что я уже наломал дров. Хочешь знать, что такое слон в посудной лавке? Вот это я в настроении изящно пошутить». «Интересная версия». «Истинная». «Делла, я устал. Смертельно устал. Я пришел, увидел тебя, такую свежую, нарядную и привычно язвительную, и разозлился. Вот это правда, я просто разозлился. И решил немного отомстить тебе. Тоже пошутить. Как-нибудь красиво. Чтобы всем было смешно, а тебе неловко. Так как обычно от твоих насмешек чувствую себя я. Я отмалчиваюсь, а ты остроумная. Ты сохранила бы лицо и отшутилась бы в ответ». Вот я и подумал, отлично. Я знаю, что сделаю. Шутка в шотландском стиле. Почти розыгрыш. Выходка с пледом и проносом на руках через порог – это часть шотландского свадебного обряда, древнего. Но в нашей семье он практикуется до сих пор. Почему я решил так? А потому что ты пошутила, мол, вышла бы замуж, если бы я предложил. Я решил, будет очень остроумно ответить тебе в том же духе. Ну да, он сутулился. Я понял, что натворил, уже когда вошел в гостиную. Я-то хотел просто внести тебя в комнату и поставить, и отойти. Тут ввалились бы гости, ты бы стояла в пледе и с растерянным видом, а я загадочно улыбался бы. И думайте все, что хотите. А получилось так, что люди там уже были. Я их не слышал с веранды. Если бы ты возмущалась, со смехом или без, было бы еще нормально. А ты сидела у меня на руках, тихо, как ребенок, и ждала. Что я сделаю? Поставить тебя на пол было нельзя. Выглядело бы так, словно мы смутились, как застигнутые в темной комнате школьники. Я машинально сделал несколько шагов и пошел дальше, потому что останавливаться было поздно. Я не ожидал, что будет так. Мне надо было подумать о последствиях, а мне совершенно не хотелось думать, а хотелось веселиться. Да веселился. У меня просто мозги отключились. Я только на улице понял, что натворил. Да ничего особенного. Шутка как шутка. Делла, твоей репутации больше нет, пойми. Причем в тех кругах, где тебе она необходима. Ты позволила мне унести тебя посреди ужина. Ты либо дура, либо женщина без моральных устоев. Потому что вот такие сцены возможны в публичном доме, но никак не на званном ужине. Да, у нас нет запретов на добрачные отношения, но есть запрет на то, чтобы выставлять их на показ. А на ужине, к тому же, присутствовали совершенно посторонние для нас люди. Делла, я очень тебя прошу, прими мое предложение, иначе я никогда себя не прощу. Ты хорошо подумал? Хорошо. А каким, прости, местом ты подумал? Он криво усмехнулся. Понимаю. Головой. Правда, она у меня болит. Делла, если ты завтра выйдешь к завтраку без помолвочного кольца, тебя к обеду попросят оставить Пиблс вежливо и с обещанием оказывать помощь в будущем, но тайно. Потому что сегодня случился большой позор. Вся семья отлично понимает, кто виноват. И мне, конечно, выволочку устроят, но отыграются на тебе. Не говори глупости. Там была Татьяна Ванденберг. Чемпион по скорости распространения светских новостей. Не беспокойся. Ролик со сцены, где я проношу тебя на руках через гостиную, попал в сеть раньше, чем мы пришли сюда. Да уж, это он еще мягко выразился. Татьяна не просто чемпион. Это информационное оружие массового поражения. К утру вся светская тусовка будет в курсе мельчайших подробностей. Маленький щенок, если нести его на руках, старается обнять тебя лапками и уткнуться мордочкой в шею. Внезапно с горечью сказал Август. Он прижимается к твоей груди, закрывает глазки и сопит. Его дыхание щекочет твою кожу, а ты чувствуешь, что несешь крохотное беззащитное существо, которое доверило тебе свою жизнь. Ты ироничная, ты язвительная, ты постоянно подтруниваешь надо мной. Только это маска. Я много раз видел тебя настоящей. Ты беззащитна, как тот щенок. И точно так же обнимаешь меня лапками, утыкаешься мордочкой в шею и закрываешь глазки, доверяя мне свою жизнь. А я тебя подставил. И я нес тебя и понимал, что совершил самую страшную ошибку в своей жизни. Я убил все, чем дорожил, в одну секунду. Делла, я не знаю, как мне жить дальше, а ты отказываешься от моей помощи. Я откровенно застонала. Потом открыла наладонник и написала Санте, чтобы она принесла мне какую-нибудь одежду в старую комнату. На веранде, глядя в потемневшие глаза Августа, я чувствовала себя приятно полуобнаженной. Сейчас, когда у него разворачивалась истерика, мне казалось, что я голая. Он напряженно следил за мной. Я пояснила, что хочу переодеться. Вроде расслабился. Черт, он сейчас невменяемый. А меня абсолютно не тянет давать какие-то обещания, лишь бы он заткнулся и успокоился. Ты слушать способен? Можешь не говорить. Я понял. Я настолько неприятен тебе, что даже угроза потери репутации для тебя не так страшна, как... Идиот! Мы женаты! Август смешно моргнул. В иной ситуации я, может, и посмеялась бы. Какая нахрен потеря репутации? Нам достаточно открыть личный раздел в досье. Август, ты забыл, что ли, как мы регистрировали индейский брак? Забыл. Делла, но он же фиктивный. И кто об этом знает? Что, кто-то под одеяло к нам заглядывал? Август, опомнись. Мы с тобой сколько раз спали в одной кровати? Причем в этом же доме. Да пусть прислугу спросят. Ну да. Ты приводил сюда свою куклу, и что? Мы вообще живые или как? Имеем мы право, например, поссориться? Мы поссорились. Ты пошел налево, я туда же. Друг дружке носы утерли и на этой почве помирились. В романтической обстановке императорского дворца в Пекине. Чего бы не помириться? Потом ты поехал искать Скотти, а я домой. А сегодня? Да, соскучились мы друг по другу. Так соскучились, что все приличия нам по боку. Вот и все. И твоя шутка вовсе не шутка, а демонстрация. Да-да, ты всей семье показал, что наш брак из фиктивного превратился в актуальный. Ну, чтоб слова не тратить, использовал символику. И пусть кто-нибудь попробует доказать, что это не так. Да никто доказывать не будет. Это нам придется доказывать. Август, не пойму, что с тобой стало? Понимаю, что ты еще не протрезвел. Тебя внезапно пробило сначала на нежность, потом на страх потери. Бывает. Но с какой стати ты вдруг забыл азы психологии? Вот эта спешная помолвка, да еще с использованием мужского кольца, то есть явно все на скорую руку, она выглядит как попытка спасти положение. Отчаянная попытка. Все поймут, если мы так задергались, то явно совершили нечто непристойное. А если мы завтра выйдем к завтраку, как ни в чем не бывало, мило улыбаясь друг дружке и всему миру, невинно хлопая глазками, люди задумаются. Можно еще в разговоре за столом что-нибудь этакое обронить, чтобы напомнить. А у нас зарегистрированы отношения. Ты пойми, нам не нужно совершать лишних телодвижений. На сатанге были и твои родственники, и мои. Все отлично помнят, что мы с тобой провели 3 чертовых ночи в шатре посреди поля. Можешь даже выдумать какую-нибудь историю. Например, что Патрик якобы приглядел себе невесту, и ты мечтаешь ему отомстить за нашу свадьбу. Он тебя женил по-индейски, а ты его женишь по-шотландски. И попросишь родню вспомнить все-все обычаи. Вроде мальчишника, после которого жениха находят голым, привязанным к дереву и чем-нибудь вымазанным. Или таскание корзины с камнями вокруг деревни. Деревни нет, есть Пиблс. О, отлично! Пусть таскает по периметру. Отличная месть за охоту, рыбалку и дерево, которое ты рубил для праздничного костра. У Августа задрожали губы. От смеха. Ну, слава богу. Делла, гениально. Спасибо. Нет, я не про нашу ситуацию, про то, как отомстить Патрику. Именно так я и поступлю. Я засмеялась и протянула ему перстень. Держи. И не разбрасывайся символами своей власти. У него исказилось лицо. Ты так ничего и не поняла. Объясни. Он медленно покачал головой. Делла, в моей жизни стало слишком много иллюзорного. Количество замков на песке превысило критическую отметку. Я не могу так жить. И ты думаешь, если женишься на мне, иллюзорного станет меньше? Не сомневаюсь. Ты избавишься от всех иллюзий касательно меня. А меня как-то совершенно не тянет избавлять тебя от иллюзий на мой счет. Делла, хватит шутить. Я устал и могу рассердиться. Ссоры — это совсем не то, что нам обоим сегодня нужно. Ссоры вообще не нужны. Хорошо, что ты так думаешь. Тогда постарайся обойтись без насмешек, ладно? Кажется, я ненавижу его кабинет. Все неприятные известия я узнавала здесь. И каждый раз оказывалось, что предыдущая новость по сравнению со свеженькой была еще ничто, местами позитивной. Август молчал и ждал. «Знаешь что?» — я заглянула в бокал. «Коньяк сейчас был бы лучше». Он поднялся и шагнул к бару. Я завозилась, снимая с себя плед. Август обернулся. «Пойду переоденусь», — объяснила я. «И, конечно, не вернешься», — обреченно сказал Август, «потому что у тебя найдутся дела поважнее. Ребенок проснется, еще что-нибудь». Я рассмеялась как можно более беспечно. «Санта принесет мне одежду в мою старую комнату. Я не пойду в детский дом. Я вернусь, Август. Мне тоже есть что сказать тебе. И момент, как мне кажется, удачный». Я встала, подошла к столу, положила на край Кларисское кольцо. Август следил за мной из-под лобья, хмуро. Мне вдруг пришло в голову, что сцена может иметь иную подоплеку, чем я думала, и что мои действия Август воспринимает не рассудком, а спинным мозгом. В конце концов, я ведь всегда считала его особенным. А будь на его месте обычный мужчина, какой угодно, я бы сказала, он злится из-за кольца, потому что ему кажется, вместе с перстнем я отвергла его самого. Любовь тут ни при чем, просто нормальному мужчине очень уж неприятно оказываться в таком положении. Август, конечно, сплошной холодный разум, но только не в эту минуту. «Для тебя важно, чтобы я носила твое кольцо?» — спросила я как бы невзначай. «А если да?» — ощетинился Август. «Не вопрос». Я кивнула. «С удовольствием буду носить кольцо, которое ты подаришь. При одном условии. Оно должно быть женское, красивое и подходящего размера. Мужское кольцо на моей руке будет смотреться, как на корове седло. И еще, Август, я терпеть не могу платину. К красным камням и бриллиантам равнодушно. Мне нравятся зеленые и синие камни. Можно желтые, лиловые и черные. А если ты вдруг отыщешь где-нибудь настоящий афганский лазурит, я буду попискивать от восторга». Август глядел на меня с растущим недоверием. «Ты завела себе женские интересы и даже научилась разбираться в камнях?» «Я не разбираюсь в камнях», — улыбнулась я. «Мой отец подарил матери на свадьбу фамильное кольцо с лазуритом. Я с детства на него облизывалась. Когда мама дала мне его надеть на выпускной, я уже решила, что оно достанется мне. Но когда Крис женился, она подарила его Мэгги. Я однажды сказала Максу, что хочу колечко с лазуритом. Он высмеял меня и заявил, что княгиня Сонна должна носить бриллианты, а лазурит слишком дешевый. Я так обиделась, что на несколько лет отказалась носить любые другие кольца. Даже из того бриллиантового гарнитура, который он подарил мне, я надевала только серьги. А кольцо демонстративно клала в карман. Потом забыла. Август пожал плечами. «Делла, честно говоря, для кольца символа лазурит действительно слишком дешев, при всей его редкости. Его нельзя надевать с вечерним нарядом и тем более носить в обручальном или помолвочном кольце. Это поделочный, а не драгоценный камень. То, что твоя мама подарила такое кольцо Мэгги, странный выбор подарка. Не удивлен, что Мэгги его не носит. По крайней мере, я ни разу не видел на ее руках ничего похожего на лазурит. Август, я ничего не говорила про помолвочное или обручальное кольцо. И вообще, вот на эту тему мы с тобой поговорим отдельно. Я сказала, что мне нравится. И только. Да, пусть даже это дурновкусие. Август одарил меня непередаваемым взглядом. Иди, переодевайся. Я подобрала мокрые чулки, туфли и выскочила в коридор, давясь от смеха. Надеюсь, я достаточно озадачила Августа упоминанием лазурита. Ничего-ничего, пусть лучше гадает, что за блажь на меня нашла, чем мечется в истерике. Я раскрыла на ладонник и задала поиск. Афганский лазурит. Надо хоть глянуть, что это такое. У матери действительно было старинное кольцо с каким-то синим камнем. Вроде бы она говорила, что с лазуритом, хотя ничего лазурного в нем я не находила. Мрачный темно-синий камень. Чем он хорош, я понятия не имела. Ляпнула первое, что в голову пришло, в надежде, что Август про такое даже не слыхал никогда, и его замечательные мозги переключатся с личных дел на поиск информации. Оказалось, он слыхал. Поглядим, что он такое слыхал. На мой монитор вывалилось 1,5 миллиона отсылок к упоминанию лазурита. Да. Я хихикнула. Понятно, отчего так обалдел Август. Камушек использовали для облицовки стен, а в толченом виде, как краска для фресок и картин. Хорош тем, что не выцветал со временем. Еще из него делали вазы, шкатулки, столы и прочую утварь. Вроде бы его носили египетские фараоны. А чего бы не носить? Тогда никто не умел гранить алмазы. В ювелирке лазурит популярностью не пользовался. При искусственном освещении он выглядит уныло. Просто темно-синий булыжник. Единственное его достоинство – он синий. В природе очень мало чисто синих минералов. В общем, если я хотела показать, что у меня нет вкуса, то мне это удалось на славу. Я распахнула дверь своей комнаты. У меня были гости.